новозаветные портреты Христа. Большинство из нас в одно или другое время фотографировались у профессионального фотографа. Мы говорим об этом как о делании портрета. Обыкновенно фотограф делает несколько снимков с многих разных углов, тогда посылает нам пробные копии с каждого вида. Тогда мы должны проявить предпочтение относительно одного снимка, который нам нравится, чтобы из него сделать постоянный портрет. Довольно часто сделать это бывает очень трудно. Мы берем несколько снимков и выбираем из них два или три, которые нам больше всего нравятся. Хотя они нам нравятся, однако мысль мелькает в уме. Выглядим ли мы так? Остановившись на этих двух или трех снимках, пред нами стоит более трудная задача избрать из них только лишь один. И фактически совершенно нормально, чтобы попросить других людей помочь нам в выборе. Но, к сожалению, все не выбирают тот же самый снимок. Некоторые профессиональные фотографы теперь предлагают портреты, как одну большую фотографию с четырьмя маленькими снимками из разных мест. Так что, хотя выделяется более нравящийся снимок, имеются другие четыре снимка, сфотографированные с четырех разных сторон для удовлетворения всякого вкуса и предпочтения. Мы рассматриваем портреты Иисуса Христа, находящиеся в Новом Завете Библии. Мы верим, что Дух Святой руководил и контролировал писанием священных писаний, и что Он позаботился о том, чтобы каждый человеческий писатель написал точно то, что он намеревался. Несмотря на то, что все было записано в лексиконе и стиле каждого отдельного человеческого писателя, Дух Святой позаботился о том, чтобы все записанное было точно то, что Он желал. Библия говорит о себе, как о Боговдохновенной. Бог истинно говорил и говорил через мужей под Его контролем. Когда Дух Святой написал Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, Он дал нам четыре разных портрета Иисуса Христа. Но потому что они подобные, мы говорим о них как о четырехкратном портрете Иисуса Христа. Дух Святой чувствовал, что мы должны иметь эти четыре специальных портрета Сына Божия. Будем помнить, что Дух Святой употребил многих писателей на протяжении длинного периода времени, чтобы дать нам это вдохновенное Писание. Но так как Он является автором, мы начинаем замечать, что этот четырехкратный портрет Иисуса Христа полностью подходит и гармонирует со всем остальным Писанием. Мы надеемся, что эти изучения покажут нам, как ударение во всей Библии делает необходимым эти четыре специальных взгляда на Христа в Его личности и характере. Точно четыре, ни меньше, ни больше. Четыре и точно эти четыре. Мы находим, что тема и ударение этих четырех совпадает и гармонирует с четырьмя отдельными темами во всей Библии относительно Иисуса Христа. Четыре евангельских повествования представляют, во всяком случае, ту же божественную личность, но в четырех различных портретах. Матфей представляет Иисуса как давно ожидаемого иудейского Мессию и Царя. Определенно, Христос в Евангелии от Матфея является Сыном Божиим и Спасителем мира, но Его царственность является преобладающей темой всего Евангелия. Только в Евангелии Матфея мы имеем родословие Иосифа, царская линия, которая продолжалась через все годы от царя Давида. Только в Евангелии от Матфея находится Нагорная проповедь, выражение «Царство Небесное», ссылка на Давида при рождении Иисуса, еврейское слово «Голгофа», план Синедриона лишить доверия воскресения и великое повеление. Каждая глава в Евангелии Матфея постоянно показывает, как Иисус является исполнением пророчеств Ветхого Завета. Каждая глава представляет его таким образом, чтобы сделать его привлекательным для иудеев, когда он изображен царем. Марк, с другой стороны, изображает Иисуса как слугу Бога. Многое, что мы читаем в Евангелии от Матфея, опущено. Его родословие, его рождение, его юношеские годы, его проповеди, его обвинения фарисеев и всех, кто склонились острить о его царственности, власти и славы, мы находим, что все его божественные титулы не употребляются, ибо в Евангелии от Марка он называется учителем, но редко Господом. Представление Иисуса Христа Марком включает великие действия, труд, путешествия и служение, и мы находим Христа как могущего работника. Во всем Евангелии от Марка выделяется одно слово, как ключевое слово. Это слово «немедленно». Фактически, в 16 главах евангельского повествования от Марка мы находим, что это слово употребляется 40 раз. Во всем этом евангельском повествовании мы постоянно видим руки Иисуса Христа, ибо Он представляется как Сын тяжелого труда. Он является пророком в Евангелии от Марка, но Его проповеди не записаны, как в Евангелии от Матфея, ибо слуга известен за свой труд, а не за свой разговор. Когда мы приходим к Евангелию от Луки, мы находим другую перемену. Лука изображает его как Сына Человеческого и Спасителя. Он совершенный человек и великий первосвященник. Совершенно очевидно, что Лука пишет для язычников и особенно для греков. Очень важно, что он упоминает много языческих управителей и делает ссылки на языческие государства вне Палестины. Евангельское повествование Луки указывает на разветвление, ибо оно упоминает о повелении 70 служителям идти и проповедовать, что указывает на более широкий взгляд, чем на повеление 12, как записано у Матфея. Евангельское повествование Луки записывает повествование о добром самарянине и римском сотнике, который говорит: «Истинно человек этот был праведник». Мы также находим, что слово «Голгофа» употребляется, которое является языческим словом. Мы упомянули, что в Евангелии от Луки Христос представлен как великий первосвященник. Мы видим это во многих молитвах, которые записаны в евангельских повествованиях Луки. Мы видим его молящимся во время его крещения, во время его преображения, перед избранием 12 учеников, на кресте и при его вознесении. Лука сильно подчеркивает человечество Христа, описывая его при его рождении, его жизни, как юноши и как взрослого. Он один дает родословие Марии, запись об юноше Иисусе в храме в 12-летнем возрасте и упоминание его возраста при его крещении. Все это совместно представляет Христа как совершенного человека, который пришел восполнить нужды человечества. Большая перемена произошла в евангельском повествовании Иоанна. В Евангелии от Иоанна почти что все новое и оригинальное. В Евангелии от Иоанна записаны только два чуда, которые записаны также в других Евангелиях: хождение его по воде и накормление им 5000. Многие главы в Евангелии от Иоанна содержат весь новый материал, не включенный в других евангельских повествованиях. Случай омовения ног учеников Христом и эти драгоценные слова, которые Он сказал Своим собственным ученикам, как раз перед Его смертью на кресте, записаны только в евангельском повествовании Иоанна. Это место, о котором мы говорим, является Евангелие от Иоанна, главы с 13 по 17. Это слова, которые предсказывали наперед о происходящемся после его смерти и воскресении, говорят об истине, которая так важна в этом настоящем веке, записаны только в Евангелии от Иоанна и не встречаются в других местах Библии. С самого начала евангельского повествования Иоанна и до конца ударение делается на божество Иисуса Христа. Его равенство с Богом Отцом, факт, что Он является Господом и великим Я Есть. Тогда как Матфей писал специально для иудеев, Марк для римлян, Лука для греков, а Иоанн писал для всякого, кто поверует в Него из всех людей мира. Потому что Иоанн представляет Христа как истинного Бога. Он не записал ни родословие, не записал ни Его рождение, ни Его искушение, ни человеческое переживание в Гефсиманском саду, но описывает Его как Агнца Божия, хлеб жизни, свет мира, жизнь и доброго пастыря. Евангелие от Иоанна начинается: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Христос представлен как Царь, как Слуга, как совершенный человек, истинный Бог. Он все четыре, и видим Его как одного из этих означает иметь неполный портрет. Чтобы завершить этот величайший из портретов Христа, Бог пожелал представить его четырехкратным образом. Аминь.